Отцово знание. Двинская земля. Родную мою страну обходит с полуночи великое студеное море. В море долгие и широкие пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег. Гремят голоса, как голоса многих труб, голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста, и глажа стекла изравнится. Глубина океана страшна, немирна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно. Полуночная наша страна широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кем и Лобь, там реки рождают золотой жемчуг. Ветер стонет, а вам не печаль. Вихри ревут, а вам не забота. И не страх вам туманов белые саваны. Спокойно вам, дети постановных матерых берегов, беспечально выходите плотными дорогами. А в нашей стране вода — начало и вода — конец. Воды рождают и воды погребают. Море поет и кормит. А с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И общая судьба всем. Растят себе отец с матерью сына. При жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу. А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик. Парус отворят, якорь подымут, сходинки снимут, только беленький платочек долго машется. И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся. О желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет. Встанет мрачная осень, она никогда без бед не проходит. Ударит на море погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мечом, играть, а в корабле друг наш, материна жизнь. Ох, какая тьма нападет на них, тьма бездонная. Околь тяжкая и горькая, печали и тоски несказанно исполнены человеку водою конец принимать. Тот час многостонен и безутешен, там, увы, увы, вопиют и нет помогающего. Придет зима и уйдет, разольются вешние воды, а друга нашего все нету да нету, и не знаем, быть ему или не быть. Мать там рёт душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты. А потом придет весть страшная и грозна. Одна бортовина с другою не осталась, а сына вашего, а вашего друга вода взяла. Заплачет тут вся родня, и бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к студенному морю причитаючи. «Увы, увы, дитятка, поморский сын, ты был как кораблик белопарусный, как чаечка был белокрылая, как еленочка кудрявая, как вербочка весенняя. Увы, увы, дитятка, поморский сын, белопарусный кораблик ушел за море, улетела чаица за синее, и еленочка лежит порублена, весенняя вербушечка посечена. Увы, увы, дитятка, поморский сын». От студенного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Белое море пала Архангельская Двина, широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под Архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно, пески лежат и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами, а кругом вода. Куда вздумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо. В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами. Приедем из города в Карбасе, к Кругом шиповник цветет, благоухает, надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы разинки. Летят от цветка к цветку медуницы мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морожку, бруснику, голубель, чернику собираем над отдельными грабельками, руками, долго и корзинами носим в карбаса. Ягод столько, не упомнишь земли под собой. От ягод тундры, как коврами кумачными покрыты. Где лес, тут и комара, в две руки не отмашешься. Обильно всем наше Двинское понизовье. На приглубистых рыбных местах уточка плавает, гагара ревет, гусей, лебедей, как пены. Холмогорский скот идет от деревень, мычит, как серебряные трубы трубят. И над водами, и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце. Мимо деревень беспрестанно идут корабли, к морю одни, к городу другие, и к солнцу парусами, как лебедь. Обильно Двинская страна, богата рыбой и зверем, и скотом, и лесом умножена. В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками, и вся красота отобразится в водах. Тогда ветры перестанут, и вода задумается. Настанет в море великая тишина, а солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены. Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо, в солнечные ночи и спим мало, говорим, умрем, так выспимся, и за сна не шубу шить. С августа белые ночи меркнут, вечерами сидим с огнем. От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры, ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето. Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит, нищим птицей подавали. По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара морская стоит с ночи до полудня, около тебя только по конец ружья видно, но в городе, за островами, туманов не живет. Тогда звери находят норы, и рыба идет по тихим губам. Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит, и суда морские у пристани с якоря рвет. Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, аж на пристани деревянные по островам разбросала, и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло. Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег, так постоит немного, да пойдет снег велик и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут, и саням путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету, только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили, тоже и по вешнему льду коней роняют. Так и зима придет, к ноябрю дни станут краткие и мрачны, кто поздно встает и дня не видит, в школах только на часок лампы гасят, в училище бывало утром бежишь, фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь, фонари зажигают. В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время. Декабрь, январь. Время резвое и гуливое. Воздух, как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной, пылающая золотом и розами и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, заиндивели, закуржевели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко, только тюкнешь топором, береги ноги, чурки как сахар летят. На ночь звезды, что свечи загорят, большая медведица во все небо. Слушайте, какое диво расскажу. В заморозк полночи начнет в синем бархате небесным пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается, как бы утренняя заря, и вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу, да заря займется ужасная, как бы пожарная, и опять все потухнет, и звезды видать. Сияние же обновится, временем встанет, как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится, а то будто голубая река протечет, постоит, да свернется, как свиток. Бывало, спишь, услышишь собачий вой, откроешь глаза, по полу, по стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями. Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели. У зимы ноги долгие, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят, в марте на солнышке пригреет, сосули с крыш, в апреле обвеют Двинское понизовье верховые теплые ветры, загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою, наступят большие воды, разливная весна. В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами. Великое дело у нас — ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет. Горожане чуть свободно на Угор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду. В школе чуть перемена, сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит, значит, река пошла. Гуляния по берегам откроются, ни до учения, ни до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары. По ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило. Пригород Саламбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе, как услышат, из пушек палят, так и знают, что Саламбала поплыла. Саламбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами, а прежде вечерами с цветными фонарями и в масках. Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень, на заводах снимает лес со штабелей, то одно, то другое устье запрет, Двине вздохнуть некак, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях, крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали обрубы, бревенчатые городки, обороняют от больших весенних льдин. Зимой наткнут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь, моты портна хватают, а проспят, все илом, песком занесет, а то и в море утянет. Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновато. Потом и мутница, и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривиной. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда обводный канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся, один перед другим хвастают, у кого кораблик краше и лучше. Пускают кораблики по бегучим каналам. А летом везде дороги торны, от воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся, ребята постарше в лодках, карбасах, меж кораблями, пристанями, меж островами живут. Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды, большая и малая, или полая и кроткая. Эти две воды — дыхание моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико, пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим «вода прибывает». И подымается лоно морское до заката солнечного, а наполнив реки, море как бы отдыхает. Мы скажем «вода задумалась». И, постояв, вода дрогнет и начнет кротеть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно, мы говорим «море вздохнуло». Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна сувой. С полдня много дорог пришло в полуночный светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям. Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад, в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север, к Новой Земле, на Шпицберген, на землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала великий северный путь. Власть советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали-догадали. Власть советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега и земли, и острова, куда прежде чайца не залетывала, палтус рыба не захаживала. Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете. С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит. А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не жизнью же расстаться. Не все в одно льяло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск — первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит. Улицы в Архангельском городе широки, долги и прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строения, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный, строит в два этажа с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами. Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступание по доскам расходится по дереву. Оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам. Среди города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда встарь выгружали заморские гости, купцы, свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником. Когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами. Город прибавляют к мхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на мхах, к тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам. Подымает низменное то место. Потом набьет свай, да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, нынче тут дом стоит, как город. Но пока постройкой грунта не огнело, да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толстые, долгие, и плотники первый сорт. Дом построят, как колечко сольют, однако слаба почва только на мхах. А у старого города к реке грунт тверд и постановен. Строительные обычаи в Архангельске. При закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли, пировали вместе с плотниками. Называется окладно. Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощение, матешно. И третьи празднуют мурлаты, когда стропила под крышу выгородят, а крышу тесом закроют, да сверху князевое бревно утвердят. Опять пирогами и домашним пивом плотников чествуют, называется князево. А в домах у нас тепло, хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или тлящий мороз, дома все красное лето. Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белые чисты. Приди хоть в кухню, да пол глаженным носовым платком продерни, платка чистого не замараешь. По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают. У печи составы. Основание печное называется нога, правое плечо печное – печной столб, левое плечо – кошачий городок, с лица у печки – чело и устье, и подпечек с боков печурки выведены теремками. А весь город печной называется Тур. Архангельский город всему морю ворот. Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока. Океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины. С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха. В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере. Третьи, отворив паруса, побежали на широкое студенное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские корбаса. Кроме расписания и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек. Непременно на каждом корабле есть компас, матка. Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина. Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвезти в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосия Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море за место меня. Повинуйтесь ей честно и грозно». Сказал, да и удрал с корабля. «Всю ночь я не спал», — рассказывает Люлин. «Сижу в золотом якоре, да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка, время штормовое. Утром вылез из гостиницы и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены, и вижу, пусто, ушли корабли, увела». Через двое сутки телеграмма поставила суда в порт Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосия. Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина. А и все на перу пьяны веселы, а и все на перу стали хвастати. Толстобрюхие бояре родом племенем, кособрюхие дьяки большой грамотой, корабельщики хвалились дальним плаванием, промысловщики поморы добрым мастерством. Что во матушке, во тихой водвинской губе, во богатой, во широкой низовской земле, низовщанити, устьяне промысловые, мастерят снастят суда ладьи торговые, нагружают их товарами минов, а которые товары в датской надобны, отпускают же ладьи те за синеморе во широкое студеное раздольице. Вспомнил я былину, и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов. Всякий спляшет, да не как скоморох, всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович». Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь крутой взводень. Придет время наряду и час красоте, запоет наш штурман былину. Высоко-высоко небо синее, широко-широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей Двины, от Архангельской. Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину, шутит про себя. «У меня уж не запирается рот, сколько сплю, столько молчу, с молоду сказками да песнями душу питаю». Поморы слушают, как мед пьют, старик иное и зацеремонится. «Стар стал, наговорился сказок, а с молоду на полотях запою, под окнами хоровод заходит, артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с 18 годов имя было с отчеством, на промысле никакой работы задеть не давали, кушанье с поварни, дрова с топора, знай, пой, договори. Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее один по одном засыпать начнут. Я спрошу, спите, крещеные? Не спим, живем, далее говори. Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой. «С ворона не спою, а с чижа споется». И закончит. «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам». Я хоть был слушать Пафнутия Осиповича, и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал. Город не однажды горел. В запрошедшие годы уехали горожане к празднику на Кегостров, что против города. И в городе случилась беда. Занялся пожар, ветер с огнем пошел улицами от реки до мхов, переменилось гулянье в плач, смех в слезы. И не раз город горевал, страшный пожар случился в 909 году. Новопостроенные после пожаров дома сразу видать, и цветом, и фасоном не похожи на прежние. Старые дома очень велики, широки и высоки, из толстых бревен окна коротки. Новые дома легонькие, похожи на дачные, с балкончиками, окна широки, простенков не слышно. О приходе иностранных судов. Как заморских городов пароходы придут и у городских пристаней станут, горожане по вечерам, нарядившись, ходят смотреть, какой земли корабль прибежал и какого города люди и с какими товарами. Ребятишек иностранцы угощают корабельными сухарями, бишками, Архангельский народ, поморы и двиняне сами за границей зачастую бывают и у себя постоянно иностранцев видят, так что могут спросить и ответить на любом языке. Когда кэптен уволит команду на берег, матросы и штурманы пойдут по угорам и улицам гулять и смотреть. Все сличные молодцы по-своему одеты, любо поглядеть. Гулящие пригороды тоже, бывало, промышляли по своей вере. Там гости позваны и постели посланы. В праздники улеменованы корабли и пароходы на Двине и упестрены цветными ветреницами-фрагами. С кораблей из города на ответ стреляют из пушек. Из года в год были у горожан одни и те же гуляния. В мае ездили гулять на Вознесенский остров. Прежде этим местом шла Двина, потом переменилась, легла на другую постель. Но оставила память, озерки невелички, как зеркальцами обложились вознесенские деревеньки. Здесь, у Вознесения, на могилах ставят резные столбы ростом с человека. На лбу или на поясе вырезан родовой знак, как бы герб крестьянина. У нас каждая крестьянская семья знает свой знак – тамгу или клеймо. И вырезают его или выжигают на разных крупных вещах деревенского обихода – карбасах, санях, жердях, бочках, топорах. В июле всем городом, кроме грудных младенцев до 100-годовалых стариков, ездили на Кек-остров. Он далеко теперь от города, разделен речной шириной, а когда-то, в чудские времена, из города на Кек кольцо перебрасывали. У Двины прежде чуть жила, о ней память и сказки по нашим рекам. В русских деревнях попадаются семьи черноволосые и смугловатые. Мы считаем их чудской породой. Мы-то, новгородцы, беловолосые, русоволосые. Как поспеют ягоды, ездили в Лявлю, выше города по Двине. Лявля — место красивое, высокое. В долине ручей гремит, а на горах шумит темный ельник. В лявлинских деревнях пекут тетерки белого теста. Во весь лист запекают как бы птицу-тетеру, и на ней посажены из теста же маленькие птички, тетерины дети, глазки из коринки или из изюму. Бывало ребячим делом, любуюсь, как стряпают эти тетерки. Сам возьму тесто, ничего не сотворю, только тесто перемажу. Лапы-то ведь у ребят, как у трубочистов.